День 36. 3 марта, воскресенье. Не помню, чтобы я ревновал маму к отцу. Во-первых, не было оснований, я был для нее важнее. К тому же они вместе существовали как непрерывная среда моего детства. Хотя каждый обладал своей тональностью. Совместная жизнь родителей никогда не была гладкой. Мне трудно сейчас судить, да и не пристало, кто из них прав, кто виноват. Хотя, конечно, я был на стороне оставшейся со мной, а не ушедшего. Столкнулись два нрава. Отцовский, сокровенно упорный, с маминым, вспыльчивым и слегка заносчивым. Мама ценила свою красоту, и в ее простоте со всеми сквозило нечто королевское. Все немного ниже и тем равны между собой. Впрочем, о мамином снисхождении к людям не догадывались даже самые подозрительные. Маму любили, и сейчас вспоминают о ней с радостной улыбкой. В маме чувствовалась доброта к людям. Любили и отца, хотя его природную доброту к старости разъели раздражение и усталость от жизни. Признавали маму даже и безусловные негодяи, при том, что она умела метнуть правду в лицо, невзирая на чины и ранги. Маминого темперамента побаивались, но по своей жизненной мудрости она совсем по-японски осуждала не личность, а поступок. Отцовского друга, который был для нее едва ли не человеческим идеалом, она отхлестала за вдруг проявившуюся при первых проблесках славы провинциальную заносчивость. Мама считала своим долгом вразумить человека, совершившего ошибку, вопреки собственной природе, вернее, привести в чувство человека, упавшего в нравственный обморок. Ее единственное слово — «откричать». Мамины вспышки всякий раз бывали неожиданными и тем более действенными. В промежутках она пребывала в полудреме, в каком-то ленивом покое. Часто тревожась по пустякам, мама в целом слишком уж нетревожно относилась к жизни. Она была самолюбива, как и отец. Нередкими были схлестки их самолюбий, но, в отличие от отца, мама не казалась честолюбивой, видимо, полагая, что ей достаточно чести, полученной от рождения. Мама, в общем-то, была добродушна и не стремилась к первенству, уверенная, что оно и так за ней. Она уважала отцовский талант, ценила его душу, но все же, видимо, ставила ниже себя. Догадываюсь, что отец чувствовал себя в семье чуть ущемленным, не исключаю, что он слегка ревновал к нашим с мамой особым отношениям. Но это было позже, а в мои детские годы мы были вместе, хотя подтверждаю, что они составляли триады. Я уже говорил, сколь тревожно прислушивался в детстве к родительским ссорам. Они были по виду случайны и скоро гасли, но за ними таилась глубокая душевная подоплека. Не сразу я понял, что они угрожают крушением моему миру, казавшемуся незыблемым, в отличие от отца, самоуверенно не опасаясь семейного разора. В общем-то, мама была человеком легким и незлобивым. Мамин ясный ум избегал сложностей жизни. Она жила по наитию, всегда точно попадая в тон людям. Маме были не свойственны напрасные страхи. Не знаю, какой она была прежде, до меня. Наверное, менялась, умудряясь с годами. Менялось и мнение о ней, красавице ведь труднее, чем дурнушке прослыть умной. Мы полагаем справедливость природы, и часто понапрасну. С годами в ней признали ум. Мама действительно была умна особым, неизощренным умом. Не скажу, что она была своевольна, иногда даже слишком нетребовательна к существованию, однако независима, как та самая кошка. Маму не назовешь удачливой. Жизнь отплатила ей за беспечность, но ее свободы не сумела оспорить. К семейной жизни мама была непригодна. В нашем жилище всегда сквозил неуют. Даже до странности не поймешь, откуда. Но ощущалось отсутствие ухода и попечения. Незаметный глазу сдвиг в расположении предметов превращал уют в ненамеренность. Вещи в доме не создавали пространство жилья, а между ними образовывались щели, откуда словно поддувало холодом. В нашем жилище постепенно накапливалась недоброта, и не только по вине поганой бабы, жившей за стенкой. Когда пришло время покинуть наш прежний дом, я ощутил облегчение. Хотя в детстве легко и прочно привязывался к пространствам и предметам, но тут я легко оторвался от памяти, которая ведь была и не только печальной. Теперь прежнее жилье мне видится в тягостных снах, где нет даже грусти. Я вижу его опустевшим, без людей. Притом во сне не помню, что они умерли, кажется, ушли куда-то. А я, снова маленький, жду их возвращения. Это и о разлуке, но и о незаконном чувстве, что и самые родные способны предать. То пространство помещается где-то возле моей памяти, и оно обитель тоски. Когда в сновидениях я возвращаюсь в наше прежнее жилище, то не чувствую там присутствия мамы, а наоборот еще острее ощущаю, что ее нет. Да и весь мир — место, где нету моей мамы, и он весь целиком мне ее не заменит. А ведь когда-то наше жилье было теплым, согретым родными душами, потом оно выстудилось. Мы все трое покинули его без сожаления, а отец и вовсе расстался с нами.